Фредди, ты меня удивляешь. Ты постоянно меня удивляешь. Неужели ты тот Фредди, с которым я познакомилась? Более того, та ли я Лаура, с которой ты однажды решил писать книгу? Судя по всему, нет. И несмотря ни на что, когда возникает волшебство, встреча происходит. И наоборот, когда происходит встреча, появляется волшебство. Меня завораживает волшебство. Волшебство встречи. Это невероятно. Я сажусь за компьютер, читаю твои комментарии. И это придает мне сил. Возможность продолжать работу, не отказываться от своей мечты, побуждает во мне неудержимую тягу к писательству. Мне нравится слово «волшебство». Оно магическое. Сегодня, заходя в кабинет, я уже надеялась, что у меня выдастся свободный час, чтобы написать тебе ответ. Одна твоя мысль кажется мне очень справедливой. То, что с нами происходит, — волшебство. Я чувствую, что энергия, которая побуждает меня писать, идет из глубины меня. По-другому и не скажешь. Я всегда считала, что слова могут быть одинаковыми, но их значение зависит от душевного состояния автора. Приведем наши мысли в порядок. Не только не бывает пар без конфликтов, но именно конфликты делают привлекательной нашу связь с партнером. И не столько конфликты, сколько различия. А именно они и порождают конфликт. Иногда я злюсь на Кармаса за то, что он такой терпеливый со всеми. Но я понимаю, что мы сошлись только потому, что он вел себя так и со мной. Он такой со всеми. Бессмысленно просить его, чтобы он был таким только со мной, потому что таков его характер. Я уверена, что из трудностей можно извлечь урок. Это способ погрузиться в действительность, понаблюдать за происходящим и посмотреть, как мы справляемся с ситуацией. Я говорю о способе погрузиться в действительность потому, что мы можем выполнять определенный план, а можем лавировать в русле жизни. Смысл жизни не заключается в выполнении заранее намеченных целей, потому что в таком случае она была бы очень скучна. Мы заметим разницу, если будем следить за происходящим и определяться с действиями по мере развития событий. Многие разочарования и депрессии возникают по вине этого заранее сложившегося представления о том, куда мы хотим попасть. И когда наши планы рушатся, мы терпим крах. Если ты не ведешь себя в соответствии с моими ожиданиями, я тебя не люблю. А это несправедливо. Мы почувствуем себя гораздо более приспособленными к этой жизни, если войдем в роль серфингиста. Направление движения подсказывают волны, а не представление о том, где я хочу быть. Лучше всего прокладывать дорогу, идя от точки к точке. Насколько расслабляюще действуют на нас слова. Это я могу сделать. Это для меня хорошо. Нет одного шаблона жизни. То, что обожаю я, не нравится тебе. И это в порядке вещей. Зачем мне убеждать тебя, что смотреть на речную гладь интереснее, чем сидеть в интернете? Оставайся со своим компьютером, а я поеду кататься по реке. После увидимся. Мне потребовались годы, чтобы принять неспособность Карнаса наслаждаться рекой. Большинство людей ссорится потому, что пытаются убедить друг друга, что их позиция единственно правильная. Будем, наконец, исходить от того, что одной правильной позиции для всех не существует. Я полагаю, человеку необходимо заручиться поддержкой другого, чтобы утвердиться в том, о чем он думает или что чувствует. Как было бы замечательно, если бы мы были способны сказать: «Это хорошо для меня», даже если всем остальным нравится совсем другое, а также уважать эту позицию. Я не нуждаюсь в одобрении другого, но принимаю наши различия. Нет одного образа жизни. Каждый устанавливает свои правила игры. Каждая пара решает это сама. И когда человек открывается для понимания этого, его жизнь становится насыщенной. С нами происходят самые потрясающие события. когда мы бросаемся навстречу приключениям, которые приготовила нам жизнь, и выбираем путь героя. Конфликты становятся увлекательными, так как это путешествие, в результате которого мы открываем самих себя. Тебе не кажется, что знать все, что с тобой произойдет, скучно? Это то же самое, что быть одному. В этом нет волшебства. Как говорит мой друг, мы можем прожить жизнь так, как будто мы машинисты поезда метро, точно зная, куда мы движемся и какой путь наш. Или как серфингист, следуя за волной. Я предлагаю следовать за волной. Мы неплохо развлечемся, а это немаловажно. Вот видишь, твои сообщения вдохновляют меня, чтобы продолжать писать. Целую, Лаура.